Пролог. Этот подъезд помнил многое. Даже то, что когда-то его называли вовсе не подъездом, а парадным, и к нему подавали роскошные кареты. Помнил подъезд и забаррикадировавшихся в нем сечевых стрельцов, и выбивавших их из него петлюровцев, впоследствии пущенных в расход революционными матросами-анархистами. Помнил подъезд белых и красных, НКВДшников и врагов народа, подпольщиков и гестаповцев, гуцулов и донецких, оранжевых и бело-голубых. Все они только нарушали покой тихой и зеленой центральной улочки большого древнего города, на которую подъезд смотрел своими дверями. Изо всей этой братьи подъезд был доволен только молодыми энтузиастами-физиками, лет 30 назад заселившими дом и отремонтировавшими своими силами все внутри. Многие из физиков до сих пор жили в этом доме и всячески облагораживали любимый подъезд. Поставили домофон, наняли уборщиц, посадили консьержек. Мужчина, исполнявший в данный момент роль консьержа, тоже многое помнил, но предпочитал не делиться своими воспоминаниями с окружающими. Консьержем он работал здесь несколько дней. Его прислали на замену после того, как одна из штатных консьержек неожиданно сломала ногу, а другая не менее неожиданно уехала в родную деревню. Нет, это были не случайные события. И совсем уж не случайно мужчина предложил свои услуги. Ему предстояло заняться тем самым делом, которым он занимался уже полжизни — ждать и наблюдать. А когда наступит искомый момент — действовать. Мужчина хорошо знал свое дело. За что его и ценило начальство. Еще оно его ценило за полное отсутствие любопытства. Мужчина никогда не задавал вопросов о сути задания, каким бы нелепым задание ни казалось на первый взгляд. Вот и сейчас странности задачи не смущали мужчину. Не дать сопливой девчонке из 19-й квартиры получить посылку. Посылку изъять, доставить в контору. Посылку в подъезд, скорее всего, доставит курьер из какой-нибудь почтовой службы. Из какой — неизвестно. DHL, TNT, USPS или какой-нибудь местный Сити-экспресс. Возможен любой вариант. Курьера надо перехватить. Обычного почтальона можно не трогать. Контора контролирует непосредственно отделение Укрпошты. Мужчина не удивился заданию. Он только попросил уточнить, что будет в посылке. Исключительно с целью не допустить ошибку. Он никогда не проваливал таких простых заданий, но всегда старался перестраховаться. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — говаривал его первый конторский наставник, светлая ему память. Перебдел. Скорая и спасатели 4 часа не могли попасть к нему в квартиру, когда его хватил удар, уж больно дверь была серьезная. Не спасли в результате. Мужчине сказали, что в посылке SSD накопитель данных на 8 терабайт. «Вот тебе марка, фотку и размеры устройства сам посмотришь в интернете. Что там записано, не твое дело. Главное — перехватить и доставить нам. Третья степень воздействия разрешена. Но нежелательно. Все-таки центр города, улочка хоть и тихая, но... Сам понимаешь, огласка ни к чему». Мужчина все понимал, все умел. Он был из лучших работников. Он умел ждать и действовать, и был готов ждать и действовать. У девчонки не было и шансов получить посылку. Никаких. Глава 1. «О-оу!» — сказала Аська. «Буль!» — через секунду сказал Скайп. Маша поморщилась. Так одновременно Аська и Скайпом могла ломиться только Милка. Вставать и идти к компу не хотелось, но Маша знала, если в течение пары минут не ответить, Милка начнет ломиться еще и в телефон, сначала по СМС, потом и голосом. Такой уж у Милки был настырный характер. Если ей хотелось общаться, то все были должны немедленно с ней общаться. Недаром, наверное, ее назвали милицией. В честь Милы Йовович. Милка утверждает, что Йовович родилась на ее улице. Врет, наверное. Маша недовольно откинула плед, поставила на стол чашку недопитого кофе и отложила в сторону книжку. Очень интересную, про приключения группы сталкеров, отправившихся в зону на огромном оранжевом Ситроэне. Книжка называлась «Параллельность биссектрисы» и считалась хитом продаж, хотя несколько профессиональных сталкеров уже выступили с разгромным интервью по поводу достоверности описанных в книге реалий и событий. «Привет, Машка!» — написала Милка в Аську. Она любила восклицательные знаки и не любила другие знаки препинания. «Привет, чё отрываешь?» Маша попыталась сходу показать свое недовольство. Она любила иногда вот так вот постарчески посидеть с чашечкой кофе и хорошей книжкой. Папа называл это генетическим атавизмом. И где он сейчас, папа? — Слушай, давай галопом ко мне, я тебе такое покажу. — Мил, ну не хочется, занята я немного, давай завтра. Или лучше ты ко мне вечерком, тетки сегодня не будет. — Я к тебе не могу, я новые туфли купила на большом каблуке и ногу подвернула. Задолбали решетки в асфальте, я буду мэру жаловаться и в ООН. Маша вздохнула. Никуда идти не хотелось. Тетка появится только утром, и Маша наслаждалась тихим и спокойным одиночеством. Тетка хорошая, но суматошная и слишком любит проверять, сделала ли Маша уроки. — Что, так уж надо срочно? — сделала Маша последнюю попытку отмазаться. — Не, ну ты вообще не врубаешься. У меня тут посылка лежит для тебя. И не спрашивай даже от кого, пока не придешь, не скажу. — Мне? Посылка? Офигела, что ли? — Ну да, тебе. Я ж в Сити-экспрессе сейчас курьером шарюсь, на айфон зарабатываю. Пока вот ногу подвернула. Ну, если не хочешь забирать посылку, я тебе ее потом доставлю, когда с больничного выйду. Маша малость оторопела. Бумажные письма ей, конечно, получать приходилось. Бабушка в Умане никак не могла освоить даже самый банальный email, не говоря уже о скайпе. Но посылку? Неужели от отца? Приходи, не сомневайся, будет клево. А Маша уже и не сомневалась. Наспех надела кроссовки, схватила куртку, на улице уже совсем не лето, и лишь на пару секунд задумалась. Какой взять рюкзачок? Выбрала более модный, прозрачный, со светящимися швами и подсветкой содержимого. Он хоть и был поменьше обычного школьного, но это был Милкин подарок. Надо сделать ей приятное. Сунув в рюкзак телефон и зонтик, Машка выскочила за дверь и, не став дожидаться лифта, почти бегом рванула к выходу из подъезда. Новый незнакомый консьерж проводил девочку равнодушным взглядом. Воистину, как многое в нашей жизни решают мелочи. Не подверни Милка ногу или реши Маша взять другой рюкзак, история, и не только история Маши, а может быть и история всего человечества, о чем мы можем утверждать безо всякого пафоса, развивалась бы совсем по-другому. Узор на каменной плитке был знаком Маше с младенчества. Именно поэтому она сразу поняла, что лежит, а точнее просто валяется, упираясь носом в ту самую каменную плитку пола, в собственном подъезде. Голова раскалывалась, а память совсем не спешила вернуться к своим рассеянным телам и предложить хоть какую-то внятную картинку событий. Так, сначала встать и осмотреться. Да, вот он подъезд, в нем никого, даже консьержа. За окном дождь, но пол, слава богу, чистый, куртка не испачкалась. Голова, что с головой? Сильно болит затылок, на нем взбухает огромная шишка. — Меня ударили по голове, — поняла Маша. — Зачем? Ограбили? Да что у меня брать? Древний мобильник или проездной на метро? Может, маньяк какой? Маша осмотрела себя. Одежда вроде цела, никто ни на что не покушался. Еще раз огляделась вокруг, увидела валяющийся в углу сверкающий цветными лампочками рюкзачок и вздрогнула от внезапного понимания сути происходящего. Винчестер из посылки, красная пластмассовая коробочка. Им нужен был винчестер, или как он там правильно называется, этот девайс компьютерный, внешний SSD, во! Маша метнулась к рюкзачку, но даже не стала его открывать. Сквозь прозрачный радужный пластик было видно, что устройств сложнее зонтика в рюкзачке нет. Так, вспоминай по порядку. Аська, Милка, бегу к Милке, там посылка. В ней девайс и письмо. Письмо при Милке не читаю, она обижается, я тоже обижаюсь на то, что она обижается. Иду домой, вхожу в подъезд, меня кликает консьерж. Так, консьерж, это он меня ударил и спионерил девайс. Дура, блин, зачем к нему подошла? Будка консьержа, как уже говорилось, была совершенно пуста. Маша выскочила из подъезда, закрутила головой. Консьержа, понятно, и след простыл. Маше захотелось зареветь. Навзрыд и громко, как плачут маленькие дети. Но в свои 14 лет она уже считала себя достаточно взрослой, чтобы публично плакать на улице, пусть такой дождливой и пустынной. Поэтому Маша только всхлипнула. Полезла за платком во внутренний карман куртки, нащупала плоское и прямоугольное. Это было письмо, то самое из посылки, еще не распечатанное.

А Мотя, не мешкая, спрыгнул на землю и побежал в недостроенное здание. Он мог бы поклясться, что отчетливо слышал «Держи, гада!», понесшееся ему в спину вместе с яростным ревом нескольких десятков глоток. Ранее эту стройку занимали отморозки Борова, оборудовавшие в подвале что-то типа тюрьмы, в которой держали заложников. В нее-то Мотя и решил заманить зомби, самому выбраться через подвальное окно и захлопнуть дверь. При той медлительности, которой трупаки славились, задача казалась вполне осуществимой. Мотя добежал до дверного проема, дождался, когда передовые зомби появятся из-за угла, и направился вниз по лестнице, ведущей в подвал, как вдруг периферийным зрением заметил небольшое искажение воздуха в коридоре первого этажа. «Эврика!» — вскричал бы Мотя, будь он древнегреческим математиком, но так как ни алгебра, ни геометрия в разряд его любимых дисциплин никогда не входили, он ограничился лаконичным «фигасе». Мощная мясорубка во всей красе, свеженькая, с пылу с жару. Внутреннее устройство здания было хорошо известно, поэтому он, почти не задумываясь, взбежал на второй этаж, промчался по комнатам к другой лестнице и спустился ровно в тот коридор, но с обратной стороны от аномалии, и приготовился наслаждаться зрелищем. Спустя секунд 20 в проем ввалились первые зомби. Завидев сталкера, что-то радостно забулькали, и, размахивая руками, как те мертвяки в голливудских ужастиках, поперли толпой на Мотю. И началось. Первую парочку аномалия сплющила в блин, слегка блеснув желтым по центру. Третьего, четвертого и пятого она затащила в себя, сжала, скрутила их вместе в подобие мясного шарика и выплюнула миллионом ошметков. Тупые твари и не подумали останавливаться. Они видели только добычу и лезли по коридору, толкаясь локтями, норовя первыми добраться до сталкерского мяса. А мясо стояло и завороженно смотрело на всю эту вакханалию. Через 5 минут все закончилось. Мотя, привыкший ко всякого рода зрелищам, дрожащими руками достал сигарету, закурил, постоял несколько минут, наслаждаясь дымом и приходя в себя, затем развернулся и медленно двинулся вон из здания. Не торопясь, но поспешая. Солнце клонилось к закату. Он забрал рюкзак из кабины и через 3 часа без приключений вышел из зоны. Еще через 40 минут он уже открывал бутылку дешевого виски в 3 персиках, отмахиваясь от попыток Дианы, эффектной пышногрудой брюнетки, числившейся в баре официанткой, протереть ему лицо от грязи. Милкин звонок можно было назвать удачей, а можно было огромной удачей. Когда позвонила Милка, Маша уже полчаса околачивалась на автобусной станции, выясняя, как можно попасть в Детятки, место, где находился один из КПП в зону и где надо было поискать сталкера Мотю. Выяснилось, что билеты до Детяток просто так не продают, требуется паспорт, которого у Маши по понятным причинам быть не могло. Маша сунулась было к водителю междугороднего автобуса, но тот везти за деньги без билета отказался категорически. На трассе контроль за водителями. За подсадку водителя могут без зазрения совести лишить работы. Маша было загрустила, но тут позвонила Милка. Во-первых, Милке было крайне любопытно, что же было в письме. Маше пришлось наплести что-то про подарок на прошедшие именины, блюрей-диск с новым фильмом «Братьев Коэнов». Про Коэнов Маша соврала специально, Милка терпеть не могла фильма такого рода, и шансы, что попросит киношку на посмотреть, были минимальны. Во-вторых, и в главных, Милка спросила, не хочет ли Маша прокатиться к ним на дачу в Пироговичи. Брат как раз на машине туда собирался. А там шашлычок, в лес можно сходить за поздними грибами и все такое. Маша, не отрывая трубку от уха, просочилась сквозь спины к огромной схеме маршрутов, висевшей на входе в автостанцию, и нашла глазами Пироговичи. Опаньки! Это ж в паре десятков километров от Детяток! Доехать на Милкином брате до Пироговичи, а там поймать попутку или на местном автобусе. Это было очень, ну просто очень заманчиво. Человек, бывший когда-то консьержем, сидел в зале ожидания и делал вид, что читает газету, а поверх газеты незаметно наблюдал за девочкой. Он успел сменить внешность. Очки и накладная борода делали его похожим на садовода-дачника, дожидавшегося автобуса до любимой фазенды. Он не умел проигрывать и считал произошедшее лишь временной неудачей. И хоть после электрошока болело все, что может болеть, бывший консьерж и не думал отступать. Пока все складывалось удачно. Девчонка ничего не подозревала и разговаривала сначала в кассе, а потом по телефону, столь громко, что маршрут ее был ясен даже филлеру-новичку. Когда девчонка выскочила из здания, человек, похожий на дачника, встал, раскланялся с соседями и пошел покупать билет до Детяток. Именно там он планировал проследить за девчонкой и выяснить, кто же его так обидел. Он не был мстителен, но не любил и не умел проигрывать. За окном Ситроэна проносился унылый осенний пейзаж. Путь до Пироговичи не такой уж длинный, всего-то сотня километров, но погода успела поменяться несколько раз. То выглядывало еще теплое осеннее солнышко, то набегали темные тучи, и в какой-то момент даже белыми полосами пронесся за окнами машины небольшой снежок. Милкин брат Петя сосредоточенно вел машину, не обращая внимания ни на погоду, ни на пейзаж, ни на шушуканье на заднем сиденье. Шушукались Маша и Милка. Маша рассказывала страшную историю, как на нее напали хулиганы, дали по башке, но она успела добежать до подъезда, и ее спас консьерж. А потом Маша ходила в травмпункт, а потом... Милка охала и верила, хотя и пискала порой. «Ой, не верю!» И просилась потрогать шишку на Машиной голове. Маша болтала, пересказывала якобы папино письмо и громко радовалась тому, что тетя без вопросов отпустила ее к Милке на дачу. Тетя доверяла Маше и благоволила Милке. У Маши был план, и сейчас, слушая Милкино щебетание о том, какие у нее на даче клевые пацаны и девчонки в соседях, Маша ждала нужного момента. Она уже знала, что на повороте на Пироговиче Милкин брат всегда останавливается и пьет пиво в небольшой кафешке. Дальше гаишников можно не бояться. Приехали уже почти, километров 5 до дома. После того, как брат выпьет пиво, можно начинать действовать. А пока Маша проверяла, все ли у нее с собой. Письмо она уничтожила, выучив его наизусть. Карточка с деньгами была надежно спрятана в потайном кармане. Не будем уточнять, где. В рюкзачке проверенный ПДА, любимый папин многолезвиевый ножик Викторинокс, смена белья, комбинезон по типу сталкерского и новые кроссовки. Немного наличности тоже спрятано, в очень-очень надежном месте. Под подкладкой кожаной курточки. На груди под футболкой кулон, тот самый подарок на день рождения, что папа упоминал в письме. Кулон папа сам сделал из опытного образца миниатюрного полупроводникового лазера. Лазер выдавал луч необычайно красивого бирюзового цвета, но в производство так и не был пущен. Его себестоимость сильно превышала цену серийных китайских красных, синих и зеленых лазеров. Папа тогда гордо сказал, что дарит дочке уникальный экспонат, один из трех сделанных. Уникальностью частоты излучения Маша тогда не вдохновилась. Но кулончик был весьма изящным, да и с котом было играть прикольно. За бирюзовым пятном кот носился с гораздо большим энтузиазмом, чем за красным от дешевого брелка указки. Поворот на Пироговиче приближался. Петя съехал с трассы и остановился у небольшого павильончика со странной вывеской «Вдали от жен». Это и был искомый бар. Петя велел не скучать 5 минут и скрылся в дверях питейного заведения. — Про 5 минут врет, — недовольно заметила Милка. За 5 минут только одну можно выпить, а ему минимум 3 подавай. А нас уже там девчонки заждались, шашлык готов, небось. Маша рассеянно кивнула. Она смотрела на проезжавшие по трассе машины и пыталась разглядеть хоть какой-нибудь местный автобус. Надо, чтобы он шел навстречу, в сторону Киева. Левую руку Маша держала в кармане куртки, в руке был зажат телефон. Большой палец лежал на кнопке «Плей». Чуть надави, и телефон заиграет музыкальную тему, ту самую, что всегда звучит у Маши при входящих звонках. — Ну и где же этот Отмар? Милка начинала кипятиться, вот-вот взорвется от нетерпения. Уж очень ей хотелось к девчонкам, пацанам, шашлыкам и красному сухому вину. О том, что на даче они иногда тайком пьют с друзьями вино, Милка успела Маше сообщить загадочным шепотом на ушко еще до того, как они сели в машину. В это время Маша заметила на горизонте автобус. Древнюю дребезжащую тарантайку. Неважно, куда он шел, в Киев или куда-нибудь еще, но он шел навстречу. Надо было действовать. Маша нажала «плей». Телефон заиграл любимую «Money for Nothing». «Ой, помолчи секундочку, ладно?» Доставая телефон и прикладывая его к уху, попросила Маша, продолжавшую распыляться Милку. «Алле, я слушаю. Да, тетя? Ой, что случилось?» «Да ты что? Я сейчас приеду!» Маша стала выбираться из машины. «Ты куда? Ты с ума сошла? Что случилось? Ты обратно? А как мы?» Испуганно и растерянно запричитала Милка. «Мил, ты прости?» — прервала пулеметную очередь из вопросов Маша. «У меня тут аварийная ситуация. Эта тетя звонила. Она просто бестолочь какая-то. Зашла в нашу квартиру, хотела запереть дверь изнутри, а ключ в замке сломался. Теперь она не может выйти. Надо снаружи дверь моим ключом открыть. Мне надо ехать. А то у тети какие-то важные дела, и она грозится вызвать спасателей, чтобы они ломали дверь или доставали ее через окно». — Ага, через окно, она же полтора центнера, небось, весит, лестница сломается. Короче, ехать надо, срочно. — Маш, ну сейчас Петьке скажу, он тебя обратно отвезет, — опрометчиво предложила Милка. Потом резко загрустила. — Хотя, наверное, сначала убьет, но потом отвезет. — Ну куда он отвезет, он же выпил уже, даже не дергай его. Вон, видишь, автобус идет, я на нем. Деньги на билет есть. Все, побежала, не обижайся, привет соседям и шашлыкам. «Я рванула, пока-пока, я позвоню, чмоки-чмоки!» С одного вдоха выпалила Маша, схватила рюкзак, выскочила из машины и побежала к остановке, что серела через шоссе напротив. Милка так и осталась сидеть с открытым от неожиданного поворота событий ртом. И когда Маша, даже не посмотрев, куда направляется полупустое, дребезжащее колесное чудо ретро-техники, вскочила в него, сунула шоферу мелкую бумажку, невнятно пробормотала «до поворота тут рядом», и пробралась на сиденье у левого окна, чтобы помахать на прощание рукой. Рот у Милки все еще был открыт. На следующей же остановке Маша сошла. Перешла шоссе обратно. Наступала более сложная фаза плана — ловля попутки до детяток. День был в самом разгаре. Ярко светило, наконец, освободившееся от путы туч осеннее солнышко, хотя ветерок был все же прохладный. Но Маша, как любой самоуверенный подросток, не сомневалась, что замерзнуть не успеет. Деньги у нее есть, заплатить она сможет, сейчас не ночь, и всяких маньяков можно не бояться. Да и в детятки ездят только благородные люди, почти такие же благородные, как сталкеры. Про то, что сталкеры очень благородные, Маша читала в билетристике и еще в газете «Медянская правда», в заметках знаменитого журналиста Василия Горехова. На этом познания Маши о сталкерах и заканчивались. Разве что еще из заметок Горехова было ясно, что любимый напиток сталкеров — коктейль «Химуль», получаемый из мескаля, настоянного на хитрых червеобразных артефактах. А Мотя, когда бывал у титаренок дома, ничего про Зону не рассказывал, точнее, Маша не рассказывал. А с Машиным отцом они доставали из морозильника бутылку, запирались на кухне и гудели там до утра. Первые несколько машин, в основном легковушек, просто проигнорировали поднятую руку. Маше даже пришлось чуть пройти по шоссе от остановки. Возле остановки на трассе была лужа, и проезжающие транспортные средства так и норовили окатить девочку грязной осенней жижей. Ветерок не стихал. Маша становилась зябко. И кто придумал делать остановки в чистом поле, да еще ни одного киоска рядом? Хоть бы чаю попить горячего. Маша достала из рюкзачка пакетик орешков, почему-то вспомнила журналиста Горехова и стала потихоньку потреблять сей калорийный продукт, не забывая салютовать проезжающим автомобилям. Наконец было повезло. Обшарпанная бортовая газель притормозила, из нее высунулась небритая носатая физиономия и, цыкнув зубом, вопросила: «Куда тебя, девочка, молодая, красивая?» Ноги сами отнесли Машу метров на 20 назад, подальше от сального взгляда. Водила разочарованно плюнул, но больше ни на что не решился. Газель, фырча и дымя, скрылась за горизонтом. Маша вдруг почувствовала, что уверенность начинает покидать ее. «Вот ведь рядом Милкина дача, там шашлыки, там костер, там можно клево потусоваться». Провести ночь в тепле, а завтра утром придумать что-нибудь еще. А завтра утром придумать что-нибудь еще и рвануть. А папа... Его несколько месяцев не было, подождет еще денек в конце концов. Маша ругала себя, обзывала всякими словами, пытаясь бороться с таким вот внутренним голосом, съедавшим ее решимость. Потому что был еще один внутренний голос. «Надо же, а их ведь целых два внутренних голоса», — хмыкнула Маша, который ясно давал понять. Надо спешить, иначе может что-то случиться. Внутреннюю борьбу между ангелом и бесом в Машиной душе решил счастливый случай, а точнее дальнобойный КамАЗ, тормознувший на инстинктивно поднятую Машину руку. — Куда тебе? — пожилой усатый водитель вызвал невольное доверие. Лицо было усталое и доброе. — В детятки, дяденька, не подбросите? — Маша скорчила умильно просящее выражение, как у кота из Шрека 2. — У меня деньги есть, не беспокойтесь. Сколько надо? — Да какие, дочка, деньги? Все равно туда еду, залезай. Маша торопливо впрыгнула в кабину, уселась на пассажирское сиденье. В кабине было жарко, и Маша даже немного поежилась от накатившего тепла. — Замерзла, — посочувствовал водитель. — Ничего, сейчас согреешься. И что, позвольте узнать, столь юная леди делает на трассе вдали от цивилизации в холодный осенний день? «Кстати, меня дядя Ираклий зовут. А тебя?» «А меня Маша. А вы куда едете в детятках? На КПП?» Маша попыталась увести разговор в сторону. «Нет, я на склад к бабе Нате. Товар везу. Аж с Одессы, из порта». Видимо, шофер полагал, что раз уж Маша едет в детятки, то она без сомнения должна знать, кто такая баба Ната. Маша немного подумала и решила не переспрашивать, кто же такая эта знаменитая старушка. — Ну а все-таки, к кому едешь и как тут оказалось? Шофер не унимался. Похоже, ему просто хотелось поговорить, как и любому дальнобойщику-одиночке. Сенсорное голодание — этот термин был Маше знаком из уроков национальной социопсихологии. Маша тихонько вздохнула и приготовилась врать. Она вообще не ожидала от себя такого. Вроде и дома, и в школе никогда не отличалась способностями к устному сочинительству. Тут ее на лопатки клала даже Мила. Особенно, когда плела девчонкам, какого она парня встретила на прошлой неделе, и как этот парень на Милку смотрел. Потом пригласил потанцевать, потом позвал на свидание, а Милка не пошла. А теперь Маша слушала себя и поражалась, как складно у нее получается. — Ой, дядя Ираклий, тут такое было! Ехала я, значит, в детятке, а автобус такой дурацкий, развалина полная, да еще и водитель дурацкий дурак, как начал курить, а у меня аллергия. А он еще дрянь какую-то курит дурацкую, а я ему говорю, не курите, а он молчит. Я опять говорю, а он молчит. Я тогда кричать стала, что мне плохо, а он, дурак дурацкий, меня взял и высадил. Жди другого автобуса, говорит, а я не могу за рулем не курить. А если не буду курить, то обязательно врежусь. А тут бабка какая-то дурацкая за него встала. Не надо врезаться, говорит, иди, девочка, отсюда. Маша ненадолго прекратила разыгрывать дурацкую дурочку. Впереди показался поворот на Пироговиче, и у бара до сих пор стоял Ситроен с Милкой на борту. Похоже, Петя решил не ограничиваться парой кружек. Маша ему не позавидовала. Разъяренной Милке даже учителя боялись. А в том, что Милка в ожидании брата налилась злобой по самую макушку, Маша не сомневалась. Когда проезжали Ситроен, Маша сделала вид, что у нее развязался шнурок, и пригнулась, якобы завязывая. Не дай бог Милка заметит. До детяток оставалось чуть больше 20 километров. Глава 4. Яркий свет пробивался через веки и однозначно намекал — уже утро. Или даже день. Но разлеплять веки ой как не хотелось. Почему-то казалось, как только откроешь глаза, сразу на организм обрушатся все прелести похмелья. И окажешься, как любил говорить боцман, вдали от самочувствия. Но вставать все-таки надо. Нас ждут великие дела. Сюр поднялся и сел на кровати, пока не открывая глаз. Нашарил под кроватью пластиковую бутылку с минералкой, открыл на ощупь. Живительная влага вступила в неравную борьбу с сушняком. Все, пора. Сюр открыл глаза и понял, что был прав. Свет кинжалом разрезал мозг на мелкие кусочки, и каждый из них начал пульсировать болью. Так, алкозельцер, потом пиво. Или пиво, потом алкозельцер, простонал Сюр в пространство. В квартире никого не было, да и не должно было быть. Семья, точнее, бывшая семья, обитала в Киеве, а здесь, в детятках, Сюр жил один. Пространство ехидно молчало. Оно уже знало, что пива нет. Не просто пива нет, а пива нет! Таблетка алкозельцера шипела в стакане слишком громко, добавляя болезненной пульсации в мозг. Шипение из ехидного превратилось в издевательское, когда Сюр убедился, что пива действительно нет, и даже рассола в холодильнике нет. — Что ж я так вчера нажрался-то? — продолжил Сюр мысленную беседу с пространством. Боль немного спадала, воспоминания возвращались. Сюр вспомнил, что вчера в трех персиках появился Мотя, и проставлялся, ибо весьма удачно для себя спасся от толпы зомби. Потом за столом возникли боцман и транец, потом крот, потом еще кто-то, пили какой-то ужасный вискарь, пили химуль. Боцман и транец спорили, кто принес самый крутой артефакт, потом почему-то решили, что самый крутой артефакт у того, кто попадет бутылкой в вентиляцию. Диана им наваляла. Сюр доказывал Моте, что тому пора перестать ходить в зону одному. Боцман, расстроенный, что не удалось покидать бутылки, сцепился с кротом и попытался дать ему в глаз, но промахнулся. Мотя доказывал Сюру, что с такими алкоголиками, как они, в зону ходить нельзя. Пропьют монолит нафиг, если даже и найдут. Транец разъяснял Диане основные постулаты экзистенциализма по Хайдеггеру. Сюр убеждал Мотю, что в зоне он совсем не пьет, ну, почти не пьет. Мотя случайно, не со зла, проговорился, что у Сюра и компании в зоне ореол неудачников. Или ореал. Мотя был уже слишком пьян, чтобы разбираться в лингвистике, а Транец был слишком увлечен осоловевший от экзистенциализма Дианы, чтобы что-то разъяснять. Сюр согласился про ореол, или ореал, вспомнил, что деньги кончаются и надо опять переться в зону. Помрачнел. Заказал тутовой водки, потом медовой с перцем. Дальнейшие события благополучно скрылись в тумане. Сюр посмотрел на костяшки пальцев. Целы. Значит, морду никому не бил, и это хорошо. Прошаркал в ванную комнату, сунул голову под холодную воду. Боль отступила и затаилась. Нет, без пива ее не победить. Надо идти, за пивом, к автостанции. Пиво — это маленькая жизнь. Улица встретила Сюра мерзким, но весьма бодрящим ветром. — Да, это вам не Хургада с Сочами, — подумал сталкер, поднимая воротник. До автостанции, где киоски с пивом, надо было пройти чуть меньше километра. — Ну и не зона, — утешил себя Сюр. — Там бы я этот километр мог бы и сутки переться. Изнывая от опять накатившей сухости организма, Сюр быстро, но стараясь не делать резких движений, во избежание нового внутреннего залпа, зашагал к станции, тихо здороваясь со встречными. Маша думала, что Детятки — это небольшая деревенька вокруг КПП, вроде дачного поселка. Оказалось, все не так. Весьма солидных размеров городок с многоквартирными домами, людной центральной улицей. Да и автостанция, где шофер Ираклий высадил Машу, была совсем не маленькой. И народу на ней тусовалось прилично. Кто-то ждал автобуса, кто-то просто слонялся и разговаривал со знакомыми. Несколько мужиков радостно похмелялись у киоска с пивом. Какая-то бабка ходила с табличкой «Сдаю квартиру». Другие бабки торговали сигаретами, вяленой рыбой и магнитами на холодильник с видами зоны. Дядя Ираклий так и не поверил Машкиной байке про то, что она едет к брату, который служит здесь в армии, на КПП, чтобы пожаловаться на отца, который стал слишком много пить, и маму, которая... Шофер почему-то сразу уверился, что Машкин брат совсем не в войсках служит, а вовсе даже бродяга-сталкер. А эту братью дядя Ираклий почему-то не любил. А любил он, Маша аж зажмурилась от нового слова, заниматься филобутанистикой. Короче, пуговицы коллекционировал. И не просто коллекционировал, а был активистом и даже создал общественную организацию легендарных филобутанистов с волчьим названием «Волф». Монологом о пуговицах и была занята оставшаяся часть пути. А когда Маше начало казаться, что дядя Ираклий слишком уж внимательно приглядывается к пуговицам на рукавах ее курточки, показались Детятки. Маша пробормотала что-то про то, что брат встретит ее на автостанции, и опять хотела было предложить шоферу денег, но тот возмущенно отказался. Попрощавшись с филобутанистом, Маша хлопнула дверью кабины и отправилась в неизвестность. На автостанцию, где, как она разумно полагала, можно начать расспрашивать население. Действительность оказалась весьма печальной. Почему-то, когда Маша начала спрашивать у людей про сталкера Мотю, все начали отводить глаза и бурчать в сторону, что ничего не знают. Ни бабки, ни мужики у киоска помогать Маше в поисках не желали. Отводили глаза и посылали за информацией то в поселковую администрацию, то в полицию. Мол, там посмотрят списки регистрации и дадут адрес. Похоже, либо Мотя был настолько малоизвестен жителям Детяток, либо, о чем Маша начала постепенно догадываться, само слово «сталкер» отпугивало людей. Маша совсем не улыбалась появляться в официальных организациях, у нее самой не было документов. Но Маша не отчаивалась. Пока. Она решила оглядеться, присмотреться и подумать. Подошла к киоску, купила стакан чаю и сосиску в тесте. Присела на скамейку. Чай был невкусный, из пакетика, но горячий и сладкий. Тепло растеклось по телу, аж щеки зарделись. Мозги заработали, мысли забегали, но ничего более путного, чем осмотреться повнимательней, эти мысли Маше не предложили. Так, вот народ самый разношерстный ждет автобуса. Вот мужики за высокими столиками у киоска делают вид, что пьют пиво, а на самом деле водку с пивом. Неприятные какие-то мужики, особенно один в темных очках. Все над Машей смеялись, мол, зачем такой молодой красивой всякие сталкеры, мы-то лучше. А этот угрюмо молчал, отвернувшись. Маше от него почему-то стало не по себе. Вот бабки ждут, когда с автобуса повалит толпа, чтобы продать что-нибудь ненужное. Бабки обычно отличный источник информации, но эти оказались какие-то неразговорчивые. «Наверное, это бабки-мутанты, только из зоны выползли», — хихикнула Маша. Осмотрелась еще раз. «О, вот это нам подходит!» Усатый мужик, высокий и здоровенный, запрокинув голову, жадно глотал пиво из банки. На лице мужика угадывалось вселенское блаженство. При этом мужик не был похож на банального алкоголика. Полувоенная одежда, чуть потрепанная, но аккуратная. Да и в самом мужике чувствовалось что-то военное. Неужели сталкер? Маша собрала всю свою решимость, приукрасила лицо самой обаятельной и трогательной из всех своих улыбок, выбросила в урну стаканчик из-под чая и двинулась к мужику. «Здравствуйте! Извините, пожалуйста, можно вам задать вопрос?» Сюр оторвался от живительной банки. Благо, и пиво в ней иссякло. Опустил глаза. Перед ним стояла девчушка лет 14, в кожаной курточке, джинсах и кроссовках. Явно не местная, скорее всего, городская. Смотрела просительно и доверчиво. Пивная благодать уже расползлась по телу Сюра. Он был добрее доброго и готов был возлюбить весь белый свет. — Что тебе, девочка? Спрашивай, не стесняйся. — Дяденька, скажите, а вы сталкер? Сюр аж закашлялся. Но любовь ко всему белому свету продолжала бурлить в венах. «Ну, как тебе сказать, девочка? В общем, в каком-то плане да. Что-то вроде того». «Ой, как замечательно! Видите ли, господин сталкер, мне очень-очень надо найти одного вашего товарища. Очень-очень!» «Девочка», — назидательно произнес Сюр, — «не все сталкеры товарищи между собой. Скорее наоборот, но я готов тебе помочь. Кто тебе нужен?» — Есть такой сталкер, его тут все Мотей зовут. Вот он мне и нужен. Если бы было чем поперхнуться, Сюр поперхнулся бы во второй раз. Но он сдержался. — А ты ему кто будешь? — Я Маша, его сестра, двоюродная. И любимая, между прочим. А сейчас он мне очень нужен. Мысли Сюра резко прояснялись. Девочка явно врала, Сюр это чувствовал. Мотя, хоть был всегда скрытен, как-то проговорился, что родственников у него сгулькин нос. На подружку Моти девчонка тоже не походила. Не был замечен Мотя в привязанности к малолетним малолеточкам. Что-то тут не так. Сюр сделал вид, что опять приложился к банке. Незаметно осмотрелся и почувствовал, что за ним наблюдают. Девчонка явно не одна. Кто с ней? У Сюра опыт и слежки, и ухода от оной имеется в достаточном количестве. Молодость его была весьма бурной, в какие авантюры он только не влезал, пока не подался в сталкеры. А походы в зону чутья лишь добавили. Без чутья в зоне никак. Вот и сейчас Сюр вычислил филлера почти мгновенно. Мужик в толпе алкашей у киоска, в темных очках. Вроде бы смотрит в другую сторону и общается с собутыльниками. Глаз не видно, но по мимике похоже, что смотрит именно он, косится на них с девочкой. Так, девочка-казачка засланная. Похоже, у Моти неприятности. И не только в зоне, но и снаружи. Кто пытается вычислить Мотю, полиция, спецслужбы или бандиты, Сюра не очень интересовала. Хотя, судя по тому, что подослали малолетку, скорее бандиты. И сдавать братка Сюр не собирался. — Вынужден тебя огорчить, Машенька. Машу аж передернула. Она терпеть не могла обращения Машенька, но сейчас терпела. — Я хорошо знаю Мотю. Он ушел в зону 3 дня назад и вернется только недели через 2. ПДА он включает крайне редко, связаться с ним сложно. Так что езжай-ка ты домой, автобус уже скоро, а следующий будет поздно вечером. Пока. Глядя в по-анимешному расширившиеся глаза девчушки, Сюр испытал было небольшой укол совести, но быстро подавил в себе сомнения, смял пустую банку в кулаке, швырнул в урну, не попал. Повернулся и, ощущая спиной 2 взгляда, обиженно расстроенный и напряженно заинтересованный, нетерпеливо зашагал прочь. Не в сторону дома, так, на всякий случай. Надо набрать Мотю, но тот ведь наверняка мобилу вырубил. Придется ловить его позже. В 3 персиках, когда похмелиться придет. Сказать, что Маша была в шоке, ничего не сказать. Как будто 2 раз по башке получила. Растерянность навалилась, омраченная мраком неизвестности и неуверенности в будущем. Раньше Маша действовала по вполне продуманной схеме, казавшейся весьма логичной и успешной. Теперь все рушилось. Что дальше делать, непонятно. Самым разумным было отправиться домой, подождать 2 недели, там, может, Синицын объявится из своей Японии или Мотя вернется из зоны. Тем более вот он, автобус, подошел, и народ в него неспешно грузится. В какой-то момент Маша даже решила так и поступить и сделала несколько шагов в сторону автостанции. Но потом ее как будто что-то удержало. Нет, надо еще покумекать. Ведь папа явно в беде, и ему нужна срочная помощь. Чтобы не смотреть на народ возле автобуса, мешающий сосредоточиться, Маша зашла за какой-то киоск и села на пустую деревянную скамейку, окруженную окурками. Что делать? Самой нанимать команду сталкеров? Маша прекрасно понимала, что эта задача малореальная. Как только она засветит деньги и карточку, есть большая вероятность, что тут же без денег и останется. Тогда вообще конец всему. Обратиться в военную полицию? Тогда точно останется у разбитого корыта. А делать они ничего не будут. Есть еще спецслужбы, вроде той, в которой работает Синицын и которую упоминал в письме папа. Но как ее найти? В приемную СБУ звонить? Бред какой-то. Маша хлопнула себя по лбу. Вот ведь дура! Надо догнать того мужика усатого, что Машенькой назвал и про Мотю отвечал. Он ведь сталкер явно. Попросить помочь. Судя по всему, он не жулик и не бандит. Маша вскочила со скамейки, обогнула киоск и выбежала на площадь. Огляделась. Мужика и след простыл. Как простыли следы большинства обитателей площади. Автобус, мигая поворотником, отъезжал в сторону трассы. Площадь автостанции казалась совершенно пустой. Лишь по другую ее сторону мужики у киоска продолжали запивать водку пивом или, наоборот, даже бабки куда-то пропали. «А ведь я могла бы у какой-нибудь из бабок комнату снять и пересидеть», — подумала Маша и еще больше расстроилась. «А теперь фиг уедешь, следующий автобус неизвестно когда ночью». Руки опустились. В буквальном смысле. Маша, жалея себя, побрела обратно к насиженной скамейке, села и заплакала, тихонько и безнадежно, уткнулась лицом в ладони. «Чё ревешь?» — тонко, но с хрипотцой сказали из темноты. Маша отняла ладони от глаз, сощурилась от света, поморгала, чтобы лучше рассмотреть вопрошающего. Напротив стоял пацан. Лет 14, как Маша, или даже чуть помладше. Пацан был колоритный, в зеленом спецназовском комбезе, явно перешитом под маленький рост, из-под комбеза проглядывала тельняшка. К такому комбезу подошли бы шнурованные армейские ботинки и голубой берет, но мальчишка был в легких, не по сезону, кроссовках и бейсболке с надписью «Boston Red Sox». Пацан смотрел на Машу участливо и вопрошающе. «А тебе какое дело?» Вежливость Маши в такие моменты была несвойственна. — Да, в общем-то, никакого. Иду, никого не трогаю, примус подчиняю. Смотрю, сидишь ты и ревешь. — Ну и реву, — А тебе-то что? — Ну, пацан вдруг смутился. — Я думал, может, помощь нужна какая? — Да какая от тебя помощь? Маша уже не старалась отшить, а просто удивлялась. — Вообще-то я здесь живу и всех знаю. Ты на автобус опоздала, тебе уехать надо. Хочешь, с водилами с базы договорюсь? — Ничего я не опоздала, мне другое надо, и ты тут не поможешь. Маша опять начала раздражаться от спокойного тона мальчишки. — Ну а вдруг? — парень вдруг улыбнулся, искренне и обаятельно. — Да не вдруг. Мне человек один нужен, а мне сказали, что он в зоне. Не пойдешь же ты его в зону искать? — Ха-ха, я бы мог бы и в зоне поискать, делов-то. А что за человечек? — Сталкер один, Мотей зовут. — Что? Мотя в зоне? Пацан расхохотался, но не обидно. — Ой, не могу, держите меня четверо! Надежда всколыхнулась Маше светлой теплой волной. — А где же? Неужели этот урод пивной усатый обманул? — Да небось еще дома с бодуна мается. Они вчера, говорят, в трех персиках так погуляли, что сегодня с утра Диана новые столы заказывала. Усатый здоровяк был тоже с бодуна, — смекнула Маша. — А ты знаешь, где он живет? Мне очень-очень он нужен. Где живет, знаю только примерно. Улицу. Да и не принято это у сталкеров, адресами делиться. Но где будет сегодня, могу сказать наверняка. — Ну, говори! — Кстати, меня Дима зовут, а тебя как? Маше было не до ритуалов знакомства, но ответить требовалось. — А меня Маша, Титаренко. — Опа! Ты случайно не дочка профессора Титаренко? — Ну да. А ты его знаешь? — Нет, только слышал. О нем по зоне всякие легенды ходят. — Ой, как интересно. Потом расскажешь, да? А сейчас лучше помоги мне найти Мотю. — Да чего его искать? Наверняка скоро в три персика похмеляться придет. — Если там не ночевал. — Три персика — это где? — На Малой Коммунистической, — сообщил Дима и ехидно добавил. — Во дворах. Маша намек поняла. — Проводишь? — Спрашиваешь. Только в сам кабак не пойду, не хочу там светиться. — А далеко? — Минут за 20 дойдем. Человек, который был недавно консьержем, отставил в сторону пластиковый стакан, в котором в пропорции 4:1 были смешаны пиво и водка. Пьяная болтовня сотрапезников ему совсем не мешала наблюдать сквозь темные очки за мечущейся по автостанции девчонкой. Даже когда она подошла к его компании, он не волновался, не узнает. Он вообще мало волновался во время работы. Алкоголь на него почти не действовал, и он сохранял вполне здравый рассудок, хотя собутыльники от серьезной дозы йорша уже с трудом держались на ногах. От падения их спасал высокий столик, спасительным кругом расположившийся внутри компании. Речь соратников по пьяни стала окончательно бессвязной, а бывший консьерж продолжал присматривать за девочкой. Он уже понял, что она ищет какого-то Мотю, сталкера. Он хотел знать, куда она пойдет. Но девчонка была совершенно бестолковой, никак не могла решиться куда-то пойти, а все бродила кругами, приставая к прохожим. Потом поговорила с каким-то усатым, консьерж сразу угадал в нем то ли бывшего военного, то ли мента, и удалилась реветь за киоск. Человек даже подумал было, что все сорвалось, и девчонка рванет обратно в город. Но огорчался он недолго. Девчонка появилась из-за киоска с каким-то субтильным пацаном, и они двинулись в сторону центральной улицы. Человек торопливо попрощался с невнятно мычащими собутыльниками и двинулся за подростками. Йорш все-таки ударил по мозгам, и человека при первых шагах шатнуло, но он быстро, небольшим усилием воли собрался и продолжил слежку. Цель была близка. «А когда твой отец дошел до нужной точки и прогнал сталкеров домой, они обалдели. Мол, куда ж вы дальше пойдете с двумя аспирантами?» Но профессор их отправил и исчез. Но не погиб, иначе следы бы нашли. Многие сталкеры туда потом ходили, поживиться остатками оборудования хотели. У него ведь целая тележка приборов была. А те сталкеры вернулись и сказали всем в старингенах, что профессор сумасшедший. А еще врали, что его укус мутанта не берет. Дима рассказывал Маше сталкерские байки, возбужденно размахивал руками. Они шли по руслу, центральной улице Детяток, довольно многолюдной. Точнее, Маша шла, а Дима то забегал вперед, заглядывая Маше в лицо, то, опомнившись, старался идти рядом. В какой-то момент Маша так увлеклась, что поняла, она слушает этого мало знакомого пацана с открытым ртом. Отец начал представляться Маше с неожиданной легендарной стороны. А вот еще говорят, Дима опять забежал вперед, заглянул Маше в лицо, что твой отец с инопланетянами связался и его на тарелке увезли. Маша не успела удивиться столь странной сталкерской легенде, ибо Дима немножко изменился в лице, но продолжил тем же тоном и размахивая руками, как ни в чем не бывало. — А еще, Маша, за тобой хвост. Ты только не оборачивайся, иди как шла, рот не закрывай, слушай мои байки. Маша вздрогнула, но выполнила наказ юного спутника. Лишь спросила. — Кто? — Мужик какой-то, в темных очках, со станции за нами прется. Не волнуйся, сейчас мы оторвемся. Маша не поверила. Как можно оторваться в небольшом городке? Это же не в метро впрыгнуть. Центральная улица Детяток, по некоторым табличкам носившая имя Ленина, а по другим называвшаяся Русло, была хоть и многолюдной, но просторной. На нее торцом выходили пятиэтажные хрущевки и небольшие частные дома. Одно- и двухэтажные. Куда спрятаться? Дима понял Машино смятение. Как свернем на Садовую, там сразу слева будет забор, сплошной. В одном месте отходит доска, возле номера 7. Ныряем туда и сидим тихо, поняла? Маша потрясенно кивнула. Неплохого спутника ей на этот раз судьба подкинула. — Так, поворачиваем налево и сразу бегом 50 метров, — прошептал Дима. Так они и сделали. Свернули и припустили. Дима бежал впереди, отсчитывая доски. Наконец нашел нужную, отвел в сторону и мотнул головой, мол, полезай быстрее. Маша нырнула в узкую щель, Дима за ней. Доска встала на место. Дима прошептал, а теперь тихо. И ребята затаились за забором, стараясь сдерживать сбитое бегом дыхание. Через полминуты за забором послышались торопливые шаги. Какой-то человек прошел мимо, потом притормозил и начал заглядывать в ворота и калитки. Маша совсем перестала дышать. Человек еще немного побродил по переулку с гордым названием «Улица Садовая», потом, отчаявшись, вернулся на центральную улицу. — Посидим тут еще немного. Дима наклонился прямо к Машиному уху, и Маша поняла, что означает неоднократно читанное в книгах понятие «жаркий шепот». — Вон скамейка. Маша поняла, что больше не может сидеть на корточках, ноги затекли. Присела на небольшую чугунную скамейку, огляделась. Скамейка располагалась возле большого стационарного мангала. В глубине сада белел большой двухэтажный каменный дом. — Не волнуйся, — прошептал Дима. — Там сейчас нет никого. Хозяин, ну, в общем, в зоне. А сторожит дом один алкаш местный. Он только по ночам здесь. Маша поняла, что ни чуточки не волнуется. Приключения, еще не так давно грозившие прекратиться, продолжались. И в Маше кипела уверенность, что все будет хорошо. Только холодно что-то, но ничего, потерпим. Они посидели еще с полчаса, молча. Потом Дима осторожно отодвинул доску и выглянул. Повертел головой. Никого. Дима поманил Машу за собой, и они по очереди протиснулись сквозь щель в заборе обратно в переулок. До бара они добрались уже без приключений, хотя и постоянно оглядывались. Человек, бывший не так давно консьержем, очень злился. На себя. Давненько он не испытывал таких эмоций. Впрочем, и таких провалов у него никогда не было. Надо же, обвели вокруг пальца сопливые детишки. Ну, не детишки, подростки, какая разница? Что делать дальше, человек в общем представлял. Все сроки прошли, надо звонить наверх и сообщать о срыве задания. Диск утерян, девчонка тоже. Единственная зацепка — человек знал, что девчонка искала какого-то Мотю. Возможно, сталкера, но с этим пусть начальство разбирается. Он выходил из игры, проигравшим, впервые в жизни. Человек постоял еще немного и достал телефон. Бар «Три персика» нашелся в полуподвале жилой кирпичной пятиэтажки. Вход располагался с торца здания. И если бы не неприемлемая надпись с названием, то вход можно было бы принять за дверь какой-нибудь жилконторы. Маша подумала, что без Димы никогда бы не нашла бар. — Так, я туда не пойду. Иди сама. Не найдешь там Мотю, спроси Диану. Она поможет. Дима повернулся, собираясь уходить. буркнул через плечо. — Еще увидимся. Пока. И быстро зашагал прочь. — Эй, рыцарь, спасибо тебе! — запоздало сообщила Маша, удаляющейся спине. Спина вздрогнула, но пацан не обернулся. Маша вздохнула почему-то и пошла к дверям бара. Спустилась по ступенькам, потянула ручку двери, вошла. В предбаннике было пусто, вешалки на стенах тоже почти пустовали, на них ютились две или три мужских куртки и женское пальто. «Надо бы раздеться», — подумала Маша, но вспомнила про потайной карман куртки, где была спрятана папина кредитка, и решила пройти в бар, только сняв берет и повесив его на вешалку этого демократического гардероба. Помещение бара оказалось совсем небольшим, на дюжину столиков и полутемным. Маша даже с трудом разглядела стойку в глубине. Потолок был раскрашен под звездное небо, на стенах висели плакаты со странными лозунгами. Столики пустовали, только за самым дальним кто-то обедал или выпивал, спиной ко входу. За стойкой Маше удалось обнаружить присутствие жизни. Это была женщина, но она сидела, и из-за стойки виднелась только ее прическа. «Диана», — решила Маша и поспешила к стойке, лавируя между столиками и стульями. Лавировала, лавировала, да не вылавировала. Зацепилась за грубый деревянный стул. Он с грохотом повалился на пол. Сидящий в дальнем углу мужчина отреагировал мгновенно и инстинктивно. Рванул со своего стула в сторону стойки, засовывая руку во внутренний карман жилета. Маша даже испугаться не успела. Но зрение у мужчины оказалось еще лучше реакции. «Опаньки! Мария Свет Сергеевна, ты ли это?» Как уже догадался проницательный читатель, и не сразу догадалась Маша, это и был искомый сталкер Мотя. Глава пятая. Маша поняла, что голодна как волчица, лишь когда барменша поставила перед ней тарелку, на которой дымилась яичница с ветчиной. Тогда Маша ненадолго прервала свой рассказ о письме, нападении, даже шишку на голове дала сталкеру пощупать, звонке Синицыну, дороге и заняла рот едой. Она ела яичницу, запивая колой, а Мотя сидел напротив и смотрел на нее с каким-то странным выражением лица. В нем читалось и сочувствие, и недоверие, и нетерпеливое ожидание. Потом у Моти зазвонил мобильник. — Да. — Слушаю. — Привет, Сюр. — Да, живой. — О, как! Вы таки будете смеяться, но она меня уже нашла. — Да? Это нога. У того, у кого надо нога. — Неужели? Это уже серьезно. Я перезвоню через пару минут. Мотя отключился. Опять посмотрел на Машу, но уже серьезно и озабоченно. — Так ты в курсе, что за тобой хвост? — Я еще не успела сошкажать, — ответила Маша с набитым ртом. Дожевала и продолжила. — Когда мальчишка меня сюда вел, за нами какой-то увязался. Мы от него спрятались. — Что за мальчишка? — Не знаю, Димой зовут. Он помог мне бар найти. — Дима? Что-то смутно колыхнулось у Моти в памяти, но не сформировалось. — Ладно, неважно. Что за чел за вами увязался? Не видела? — Не рассмотрела. Может, это тот, что мне по башке дал? Ну, консьерж. — Да, все страньше и страньше. Так, ты так и не сказала, что от меня надо. Маша втянула в себя побольше воздуха и выпалила. — Я хочу тебя нанять и пойти с тобой в зону искать отца. Мотя усмехнулся. — Нанимают за деньги, а я бы и сам Серегу спасать пошел бы, бесплатно. Но в одиночку тут не справиться, надо еще людей и обмундирование, а это деньги. А денег у меня сейчас... Во-первых, деньги у меня есть, во-вторых, с тобой пойду я. Мотя воздел очи горе. — Ну, Маш, ну куда тебе в зону? Там опасно, меня твой отец на месте расстреляет, если узнает. — Не боись, не расстреляет. А еще, знаешь, я думаю, что без меня вы ничего не найдете. А это — отмычка, вот. И еще. Маша пошла уже на совсем грубый шантаж. — Я не скажу тебе координаты, если не возьмешь. — Ох, не хочется брать грех на душу, а придется. Мотя как-то погрустнел, допил пиво из кружки. — Придется тебя брать, но нужно еще человека 3-4. Тон его сменился на деловой. — Значит, сколько у тебя денег, говоришь? — Достаточно. Маша полезла в потайной карман и вынула карточку. — Думаю, тут хватит. Я знаю, лишнего ты не возьмешь. — Понятно. Карточка на Серегу, значит, в банке не снимешь без его документов. Банкоматов в городе 5 штук, 2 круглосуточных. Выдача наличных в них ограничена, в день не больше некой суммы. Так что в два банкомата надо успеть сегодня до полуночи, а утром пройти все остальные. Ладно, это сделаем. Теперь люди. Нужны самые крутые и надежные. Мы им денег заплатим, да? Не скажу, что очень уж крутые, но надежные у меня есть, как раз трое. Мотя взял со стола мобильник, нажал кнопку ответа на последний входящий звонок. Сюр, жду сегодня у себя. Чем раньше, тем лучше. Есть дело. Да нет, не бухать, а нормальное дело. Интересное и прибыльное. Отзвони Трансу и Боцману. И это, захватите гитары. Маша хихикнула. Сюр? Классно. Будет у нас поход в зону сюрной? Ну да, только ты при нем это не скажи. Этой шуткой его уже достали. А почему он Сюр? А фамилия у него Суриков. Был Сюр, а когда узнали, что сюрреализмом увлекается, сразу переделали. Вот, посмотри на плакат. Он делал. Маша посмотрела на стену рядом со столиком. На плакате были нарисованы бутылка с прозрачной жидкостью и этикеткой водка, и банка с чем-то мутным внутри, и наклейкой сперма. Сверху красовался слоган «Мечта прозрачнее любви». Маша почему-то покраснела. «Ага», — согласился Мотя. «Сюрно. Тут еще его плакаты висят. Но ты не волнуйся, сталкер он хороший. Из ветеранов. Правда, в зону давно не ходил, были тому причины. А теперь пойдем-ка ко мне домой, скоро гвардия соберется. Эй, Диана, запиши на мой счет!» Симпатичная и молчаливая барменша, она же по совместительству официантка и, вполне возможно, совладелица бара, кивнула из-за стойки и ободряюще улыбнулась Маше. Мотя до этого представил ей Машу как свою двоюродную сестру. Маша внутренне хихикнула. «Надо же, опять в кузины попала, на этот раз не сама!» И Маша чувствовала, что Диана ей симпатизирует. Дом Моти был расположен весьма удачно. С одной стороны почти в самом центре, с другой — в неприметном, тихом, заросшем пожухлой травой переулочке. Какой сталкер любит быть на виду? Сам дом был довольно большим, но Мотя пояснил, что ему принадлежит только половина. Хозяин другой половины, сталкер-одиночка по прозвищу Отверг, пропал около года назад. Наследников Мотя искать не решил. Иногда в зоне и на большие сроки люди пропадали, мало ли что. Вдруг тюрягу загремел или тому подобное. Гаража в доме не было, и Мотин потрепанный лендровер стоял под самодельным навесом. Сам дом Маше рассмотреть не удалось. Уже изрядно стемнело. — Проходи, — сказал Мотя Маше, с мобильника набрал смс-ку с кодом. Отключив сигнализацию, отпер бронированную дверь и зажег свет. Они оказались в небольшом, изрядно захламленном коридорчике, служившей, похоже, одновременно сенями, раздевалкой и кладовкой для инструментов. Мотя открыл еще одну дверь, в гостиную, жестом пригласил Машу следовать за ним. Гостиная впечатляла. В углу красовалась огромная плазменная панель телевизора, рядом возвышалась стойка с хай-файной аппаратурой. На стенах висели полки с дорогими изделиями, прямо посередине комнаты красовался инкрустированный золотом овальный стол. Впрочем, поверхность стола была изрядно попорчена, судя по всему, на нее не только проливали всевозможные напитки, но и прожигали окурками. Еще Маша обратила внимание, что на всех окнах были решетки и могучие ставни. Еще Машу поразил стеллаж, на котором располагалась коллекция курительных трубок, более сотни на специальных подставках. — Да, я люблю покурить хорошую трубку и выпить приличного виски, — заметил Мотя Машин взгляд. — И вообще, я сибарист, если ты знаешь, что это такое. Для местных властей я вовсе не сталкер, а внештатный обозреватель одной крупной столичной газеты. У меня даже удостоверение есть. А крутой журналист должен быть сибаристом и снобом, не так ли? — Так, — согласилась Маша, продолжая изучать изобилие. Она уже начала сомневаться в продекламированном Моте отсутствии денег. Но она не обижалась. В конце концов, даже если он богатый, он не обязан никому помогать за свой счет. Кроме того, Маша, как любой подросток, цены деньгам не осознавала. Они для нее были, как правило, просто набором цифр. А цифрой больше, цифрой меньше, какая разница? Тем временем Мотя подошел к большому старинному глобусу на колесиках и откинул северное полушарие. Внутри оказался бар. Мотя вытащил початую бутылку Гленфидика. Там же в баре раздобыл стакан, налил на два пальца. Сходил на кухню, вернулся со льдом в стакане. Уселся в кресло-качалку, набил трубку Данхилом и раскурил зиповской зажигалкой. — А ты садись пока на диван, надо подождать немного. Скоро придут трое, ты их не пугайся. Они внутри добрые, пушистые, несмотря на внешний вид. Только деньги любят и водку. Я потому виски сейчас и пью, надо чуток расслабиться посредством хорошего напитка. А то потом придется водку пить, непременно. Ты можешь не пить, тебе по возрасту не положено, а меня заставят. Таким проще отдаться, чем объяснить, почему не можешь. А зовут их странно, боцман, транец и знакомый тебе сюр. Мотя довольно улыбнулся, пыхнул трубкой и закончил монолог предложением: «Хочешь, телек включу или музыку, чтобы не скучало?» — Нет, спасибо, я лучше книжки посмотрю пока. В этот момент в дверь позвонили. — О, первый пошел! — Мотя торопливо допил виски и пошел открывать.